Кобот никогда не подходил к окну, когда в комнате был включен свет. Но даже и в темноте он не раздвигал жалюзи, а только осторожно выглядывал между полосками сероватой ткани, осматривая пустынные ночные тротуары. Про эту маленькую квартиру из двух тесных смежных комнат на втором этаже неприметного дома на Каменноостровском проспекте не знал никто. За последние дни Кобот много раз благодарил себя за предусмотрительность и чутье, которые подсказали ему в конце прошлого года снять это жилье на чужое имя, оплатив сразу на год вперед. Весь год квартира стояла закрытая, и он уже начинал думать о том, нужно ли оставлять для себя этот резерв еще на один год, как вдруг оказался здесь, словно в спасительной шлюпке, в которую успел в последний момент прыгнуть с борта тонущего корабля. С той самой ночи, когда он узнал о гибели Абдулы и услышал несколько обрывочных, противоречивых, но чрезвычайно тревожных известий о подробностях произошедшего, Кобот почти не выходил на улицу. Он бежал сюда из дома, не рискнув появиться в Данко, выключил и разобрал мобильный телефон и ни разу не воспользовался банковской картой. К счастью, в этой квартире был небольшой запас наличных денег, и два раза за прошедшую неделю глубокой ночью Кобот выходил из квартиры и спускался вниз в супермаркет, расположенный на первом этаже дома, где торопливо закупал продукты и снова поспешно поднимался к себе, с облегчением запирая на несколько замков массивную стальную дверь. Он понимал, что если его найдут, то никакие двери и запоры не помогут. Но все-таки испытывал странное чувство спокойствия, когда задвигал массивный засов и поворачивал ключи в замках. Кобот даже продумал альтернативный путь отступления через окно по расположенному под ним козырьку над офисом какого-то банка. Но эти планы тоже носили характер психотерапии, как и старательное лязганье замками, и позволяли самого себя убедить в безопасности и контроле над ситуацией. Посмотреть в глаза страшной реальности он не решался. Кобот прекрасно осознавал, что случилось нечто ужасное и катастрофическое, что те люди, которые так умело и безжалостно расправились с Абдулой, рано или поздно найдут и его, Кобота, как бы ни был он осторожен и как бы тщательно не скрывался. Это был лишь вопрос времени. Но самым страшным было понимание того, что время самого Кобота на исходе, и счет идет уже на недели, и что если он не найдет в себе сил вернуться в Данко, то эти недели будут последними в его жизни. За декоративными панелями его роскошного кабинета между раскаленной батареей центрального отопления и внешней стеной здания находился тщательно спрятанный сейф. В свое время Кобот подошел к его устройству с особым тщанием и теперь надеялся, что эти старания обеспечили сохранность содержимого. Даже сняв стенные панели, сейф невозможно было увидеть, замки на нем были механические, и к ним не вели никакие провода сигнализации или питания для сложной электроники, а металлический корпус был обработан таким образом, чтобы его нельзя было обнаружить при просвечивании стен различными лучевыми приборами. Найти сейф можно было только последовательно просверливая стены кабинета через каждые полметра. И Кобот искренне надеялся, что этого не произошло, потому что иначе последние надежды на выживание рухнут. В сейфе были деньги из десяток маленьких темных бутылочек со сиратумом. Как любой наемный менеджер, Кобот был склонен к мелкому жульничеству, и у него образовался свой, совсем небольшой, впрочем, список личных клиентов, которым он отдавал эликсир за половину, а в некоторых случаях и за треть цены. А сиратум для этих поставок он списывал на потери во время проведения своих экспериментов. Эти сделки нигде не проводились, пациенты не наблюдались в Данко, и все были довольны. Клиенты результатами, а Кобот – дополнительным доходом. Сейчас в сейфе находилось порядка полутора миллионов долларов наличными, сумма, с которой вполне можно начать новую жизнь. Но деньги не были тем главным, ради чего Кобот должен был вернуться в Данко. Ему был необходим ассиратум, потому что однажды он имел неосторожность принять его сам. Это было в начале года, когда все только начиналось. Удивительные свойства напитка были очевидны, и Кобот выпил его отчасти потому, что, как хороший врач и продавец, хотел сам проверить на себе его действие, отчасти потому, что не устоял перед удивительной перспективой обрести совершенное здоровье и бесконечно долгую жизнь. И только через месяц после этого, когда Кобот безуспешно пытался диагностировать причину внезапного резкого недомогания, мерзавец Абдулла с хохотом сообщил ему, что прием эликсира каждое новолуние не просто рекомендован, но и жизненно необходим. И это было чистой правдой. Кобот хорошо помнил, как в мае один из клиентов Данка не смог оплатить очередную порцию ассиратума. Несмотря на увещевание Кобота, Абдулла не захотел ни отпускать эликсир в кредит, ни снижать цену, что было бы разумно, и в результате на второй день новолуния Кобот уже читал сообщение о скоропостижной смерти несчастного пациента в ленте новостей. Конечно, это не было проблемой, пока зловещая парочка каждый месяц появлялась в подвале заброшенного дома, принося очередную партию напитка. Даже когда Кобот приступил к своим самостоятельным изысканиям способов приготовления ассиратума, им двигало в большей степени научное любопытство, азарт исследователя, ну и свирепая настойчивость постоянно подгоняющего его Абдуллы. Возможно, зная он, что от успехов его работы будет зависеть напрямую и собственная жизнь, результаты были бы более весомые. Но теперь нет ничего. Ни работы, ни лаборатории. Есть только 10 порций эликсира и 1,5 миллиона долларов, чтобы попробовать менее чем за год все же отыскать секрет этого чертова снадобья. Он еще может выжить. Но для этого нужно выйти из своего убежища и отправиться в Данка. Кобот снова осторожно выглядывает сквозь жалюзи. По мокрому блестящему асфальту проспекта с широким шорохом проскальзывают редкие машины. Да, ему нужно будет выйти из укрытия. И не раз. Надо будет провести разведку, подумать о путях проникновения в медицинский центр, и чем скорее он этим займется, тем больше будут шансы на успех. Если бы этой ночью запоздавший путник прошел по набережной одного из многочисленных каналов, над черной маслянистой водой которого нависают угрюмые фасады, а в самой воде дрожат отражения ночных фонарей, словно неведомые обитатели темных глубин зажгли огни по случаю какого-то мрачного празднества, если бы он, преодолев мгновенный инстинктивный страх, свернул в кромешную тьму одной из низких арок и вошел во дворы, если бы, осторожно и поспешно ступая, словно опасаясь привлечь к себе внимание того, что скрывается за покосившимися, рассохшимися дверями, в закоулках заплесневевших стен, в сараях из досок и листового железа, он шел дальше и дальше через запутанные зловещие лабиринты, если бы, дойдя до конца и оказавшись в самом сердце каменных катакомб, наш путник подошел к дальнему углу небольшого двора и, изогнув шею, посмотрел бы в узкую щель между двух вздымающихся вверх неровных стен, то он увидел бы слабый желтоватый свет, сочащийся сквозь грязное стекло незаметного окошка. Что бы подумал этот случайный запоздалый прохожий? Каких обитателей, бодрствующих в столь поздний час в этом трущобном чреве города, нарисовало бы ему его воображение? Но подчас реальность оказывается страшнее и удивительнее самых смелых взлетов бойкой фантазии. Ибо вряд ли он бы догадался о том, что за этим окном скрывается от мира древний упырь, некромант, хранящий зловещую тайну кровавого эликсира бессмертия. Ему не спится. Сон вообще был редким гостем для некроманта и приходил к нему лишь как краткое тяжелое забытье, в которое он проваливался, словно в глубокий мрак сырой могилы, без сновидений и мыслей. Но сейчас он не может уснуть потому, что его терзает тревога. Его дни в этом городе сочтены. Место, насиженное в течение почти двух столетий, придется покинуть и искать себе новое пристанище, что совсем непросто в нынешнем мире, который стал в последнее время таким тесным, шумным, суетливым, что искать в нем убежище ничуть не легче, чем найти укромный угол пауку, оказавшемуся посреди оживленного проспекта. Однажды он уже чуть было не покинул этот город. Тогда, почти 100 лет назад, он впервые за много веков вновь предпринял попытку сотрудничества с властью. Новые правители этой многострадальной страны были столь чудовищными, столь откровенно порочными и беспринципными, что представлялись идеальными союзниками, которые помогли бы ему вновь обрести былую силу и могущество и нанести ответный сокрушительный удар по той, которая столетиями преследовала его по всему миру, сделавшись из беспомощной загнанной жертвы безжалостной и умелой охотницей. Казалось, что еще немного, и новая власть превратит всю страну в одну огромную адскую армию живых мертвецов, которая, подобно монгольским ордам, темной волной обрушится туда, куда ее пошлет направляемая некромантом воля вождей. И вначале все шло вполне неплохо. Сотни и тысячи жертв, кровавое пиршество революции, ничем не ограниченное поле для любых экспериментов, восторженно приветствуемых его богохульными и безбожными союзниками. Эликсир творил чудеса, и вскоре очень многие из правящей верхушки стали зависеть от снадобья, что готовил для них тот, кого они знали как доктора Мазерса. Но, увы, он просчитался, недооценив всю глубину поистине дьявольской низости и порочности своих новых друзей. Вместо того, чтобы следовать его воле, они решили подчинить его своей, заключить в тюремную камеру, надеть кандалы и превратить в раба, исправно делающего для них эликсир бессмертия. Как-то очень быстро для безбожников и материалистов они сообразили и про осиновые колья, и про свойства серебра, и даже вспомнили про кресты, которыми быстро увешали стены подвалов и которые смотрелись особенно кощунственно на дверях, ведущих во владение некроманта, где он совершал черные мессы и кровавые магические ритуалы. Некоторые особо пугливые красноармейцы перед тем, как спуститься к нему в лабораторию, надевали поверх шинелей сорванные с убитых священников наперстные кресты и панагии, из которых штыками были грубо выковырены драгоценные камни. Некромант только головой качал, наблюдая такие формы пробудившейся религиозности. Как бы то ни было, свободу его пока еще вежливо, но твердо они ограничивали. А в перспективе маячила реальная перспектива лишиться ее вовсе. К счастью, тогда ему удалось вовремя бежать. Не последнюю роль в успехе этого предприятия сыграл верный Вервольф, разорвавший в клочья охрану из десятка солдат, выставленных караулом у подвала дома на Гороховой. И еще она, его новая и преданная союзница, примкнувшая к нему в те лихие и кровавые годы, которая заставила одного из руководителей ЧК выписать всем троим какие-то невероятные мандаты и документы, прежде чем перерезала горло и жадно вылокала бьющую фонтаном из рассеченных артерий горячую большевистскую кровь. Но тогда они все-таки не уехали. Вначале удалось затеряться среди вакханалии, последовавших вслед за революцией и репрессий, а потом война и блокада и вовсе превратили этот город в идеальное место для нежити, расплодившейся среди смерти, голода, цепенящих морозов и ослабленных беспомощных людей. Но иметь дело с власть придержащими некромант с тех пор зарекся раз и навсегда, предпочитая оставаться в тени, храня свои тайны и спокойно коротать бесконечную жизнь в надежном убежище, которым стали для него гнилые трущобы центра. Однако теперь ему все же придется исчезнуть. Он ждал и боялся этого с того самого дня, когда она пришла к нему с предложением пойти на сотрудничество с каким-то местным бандитом и продавать тому эликсир. Некромант никогда бы не позволил начать эту рискованную авантюру с Абдулой, если бы не дал себя убедить в том, что это поможет избежать внезапно возникшей реальной угрозы для них всех и для той тайны, что он хранил почти 600 лет. Да, она была очень убедительна, и некромант, пусть и нехотя, но все же согласился. С тех пор его старое черное сердце не знало покоя. Деньги, которые теперь лились бесконечным сияющим потоком, его мало интересовали. Да и зачем они были ему нужны? Древний упырь. Он не нуждался ни в человеческой пище, ни в новых вещах, ни уж тем более в дорогих игрушках, которым как девочка так искренне радовалась она, и которые мгновенно выделили бы его из того серого болота, в котором он скрывался. Он не верил людям, которые, по ее словам, обеспечивали безопасность их деятельности, и каждый раз, когда Вервольф выходил на свою теперь уже ежемесячную охоту, сердце его ныло от дурных предчувствий. Потом Абдулла, этот жалкий, злобный и жадный субъект, вопреки его воле опрометчиво обращенный ею в вампира, стал все более настойчиво требовать увеличения объемов поставок. А когда некромант категорически запретил ему даже думать об этом, то и вовсе вышел из-под контроля, умножая жертвы с тем, чтобы самому найти способ приготовления эликсира. Ситуация становилась все более угрожающей, и пусть сам некромант не имел дела ни с кем из тех, кто стал звеньями в этой кровавой цепи, беспокойство не оставляло его ни на миг. Смертный приговор распоясавшемуся Абдулле и его подручному, этому трусливому доктору из фальшивой клиники, за фасадом которой они вдвоем организовали лавочку по торговле драгоценным эликсиром, был делом времени. Но тут случилась новая беда. Появился тот человек, высокий, молчаливый, умный и очень опасный. Сначала он показался в доме галачьянца, потом вплотную приблизился к самому некроманту, затем помешал Вервольфу в его последней охоте, а в конце концов и вовсе убил несчастного оборотня, как раз тогда, когда тот навсегда избавил их от проблем с Абдуллой. Увы, избавил слишком поздно, потому что ситуация и без того уже вышла из-под контроля. В этом человеке чувствовалась сила, природу которой некромант не мог распознать, странная, но почему-то казавшаяся очень знакомой, и то, что он сумел в одиночку убить Вервольфа, служило ее доказательством. В довершение ко всему в игру активно вступил еще один человек, грозный и могущественный, тот самый, от происков которого они пытались защититься, затеяв всю эту представлявшуюся такой хитроумной комбинацию с Абдуллой. И вот теперь верный слуга некроманта мертв. Таинственный незнакомец продолжает идти по следу, словно гончий пес, преследующий тщетно пытающуюся ускользнуть дичь, а тот другой обложил их со всех сторон, как загонщик обносит красными флажками территорию, где мечется загнанный волк. Было отчего потерять покой, было отчего не спать долгими ночами, тщетно пытаясь занять мысли страницами старинных инкунабул. Впрочем, за свою долгую... Очень долгую жизнь старый чернокнижник выходил и из более опасных ситуаций. Ни раз и ни два его чудом миновал костер инквизиции. Не единожды посланцы мстительной девчонки, которой он когда-то позволил ускользнуть, подбирались к нему на расстояние удара серебряным клинком. Но он всегда выживал. Выживет и теперь. Кем бы ни был тот мрачноватый субъект, так бесцеремонно нарушивший покой старого некроманта, жить ему осталось совсем недолго. Несчастный даже не подозревает о том, что уже попал в искусно расставленную ловушку, которая только ждет подходящего момента, чтобы захлопнуться и раздавить его, как не в меру любопытного грызуна. Что же до другого врага, чьи люди сейчас рыщут по городу, то надо просто подождать месяц, два, может быть, три, а потом спокойно уехать отсюда туда, где их никто не будет искать. Денег у них теперь более чем достаточно. Благодаря своим связям она сможет выправить им любые документы и визы. И кто тогда обратит внимание на пожилого человека с молодой женщиной, отправляющегося за границу самолетом, поездом, паромом? Даже если те, кто его ищет, будут наблюдать за аэропортами и вокзалами, искать, скорее всего, будут его одного, а не пару, отца и дочь, деда и внучку, пожилого бизнесмена и его любовницу. Так что нужно только подождать, затаиться на время и бежать. Но до этого избавиться от назойливого преследователя с его неудобными вопросами и опасными подозрениями. Старый мастер, доктор Мазерс, некромант, лорд Марвер кивает седой головой, словно соглашаясь со своими мыслями, и возвращается к чтению. Он по-прежнему может делать ходы первым, нити игры в его руках, а значит, нужно просто пережить этот неприятный момент, как он пережил смерть своего верного волка, оплакав того, выступивший из поблекших глаз мутной стариковской слезой, и потом снова все станет, как прежде. И это потом будет бесконечно долгим, еще более долгим, чем было невероятно долгое прежде. Вязкий земляной пол приседает под ногами, как болотная почва. Полукруглый потолок такой низкий, что я едва не касаюсь головой грубой кирпичной кладки. Здесь душно и тесно, со всех сторон меня мягко сдавливают тела, множество тел людей, медленно бредущих в узком коридоре между холодных каменных стен. Я слышу испуганное перешептывание, чей-то негромкий плач, глухой кашель, далекие причитания, хриплое дыхание, стоны и шарканье десятков подошв. С каждым вдохом я вбираю в себя воздух, побывавший в чужих легких, запахи несвежей одежды, пота, теплой кожи, вонь кишечных газов, иногда неожиданно резкий аромат духов и густого тяжелого страха. В полумраке различимы лица. Мужские, но чаще женские, детские, бледные, с блестящими глазами и почти одинаковым выражением испуганного ожидания, в котором еще не до конца растворилась крупица надежды. Мы идем медленно, продвигаясь маленькими шажками, и иногда откуда-то сзади доносятся грубая брань и жалобные крики, полные обиды и боли, когда отстающих подгоняют штыками или ударами прикладов. Коридор кажется бесконечным. В плотной, сдавленной человеческой массе передо мной мелькает лицо девушки, растрепанные светлые косы, перепуганный взгляд, большие голубые глаза, потрепанная гимназистская форма. Я понимаю, что она что-то спрашивает у меня, но не словами. Вопрос звучит у меня в голове, и я не могу разобрать его смысла. Вместо ответа я нахожу ее руку, нежные теплые пальчики, и пытаюсь ответить, что все будет хорошо, но слова не звучат, и мне остается только крепче взять ее за руку и смотреть в испуганные глаза, которых она не сводит с меня. Далеко впереди раздается хищный металлический лязг. Я приподнимаю голову, упираясь в низкий свод потолка, и вижу в дальнем конце коридора большую двустворчатую железную дверь, покрытую ржаво-бурыми пятнами. На обеих ее створках кто-то криво и грубо приколотил два наперстных креста, словно в злобной попытке еще раз распять того, кто один раз уже был распят. На одном из крестов я вижу пулевую отметину и запекшуюся кровь. Шаг за шагом, теснимая невидимыми конвоирами, толпа приближается к железным дверям. Я не выпускаю руку девушки, и она уже идет рядом со мной, прижатая к моему плечу плотной человеческой массой, и я чувствую, как дрожит ее худенькое тело. С грохочущим лязгом распахиваются ржавые железные створки. Из открывшегося проема бьет яркий багряный свет, словно отсветы раскаленных углей из отверстой дверцы печи. Несколько человек разом исчезают в этом дрожащем огненном мареве, и дверь снова с лязгом захлопывается, как жадная пасть, поглотившая своих жертв. Неожиданно я оказываюсь совсем близко к ней. словно вся стоявшая впереди толпа разом расступилась и исчезла, но задние ряды по-прежнему напирают, подгоняемые штыками и прикладами, так что я упираюсь каблуками в пропитанный кровью земляной пол подвала, чтобы не уткнуться лицом в покрытые ржавчиной двери. Прямо перед собой я вижу распятие. На мягком металле косыми отметинами зияют следы множества ударов штыком, как будто нынешние легионеры, подобно сотнику Лангину, пытались прогнать распятого, повторяя от злобы и ненависти то, что тот сделал ради милосердия. Рука девушки холодеет от страха и дрожит в моей ладони. Я смотрю влево и тоже вздрагиваю. По правую сторону от двери стоит Вервольф. Он неподвижно глядит поверх голов. Лицо его все так же похоже на нелепую и страшную маску. А в черных провалах глаз отражается пустота абсолютного небытия. Я поворачиваюсь вправо, и вначале мне кажется, что слева от двери тоже стоит оборотень. Очертания его колышутся и дрожат в мареве, скрывающем истинный облик. Но чем дольше я смотрю на эту странную тварь, похожую то на гигантскую кошку, то на змею, тем больше я понимаю, что передо мной женщина, но не человеческое существо, а принадлежащая совсем к другому, иному роду. Внезапно она обнажает ослепительно белые острые клыки в оскале хищной ухмылки, одним молниеносным броском разрывает горло одному из стоящих рядом людей и нависает над телом, жадно высасывая кровь и превратившись вдруг в некое подобие смертоносного насекомого, самку гигантской саранчи, пожирающей жизнь. Я не могу оторвать от нее взгляд. Она ужасна и восхитительна одновременно. Она вызывает дрожь омерзения, но к ней необъяснимо влечет. Она отвратительна, но ее чудовищная красота превосходит красоту всех женщин, когда-либо живших на земле. В ней нет ничего человеческого, но все в ней — совершенная и желанная женственность. Железная дверь снова распахивается. Я вижу кряжестую невысокую фигуру в кожаном фартуке и высоких сапогах, окутанную багровым дымом и кровавым клубящимся жаром. Я шагаю вперед, чтобы увидеть его лицо, но в этот момент из багряных клубов появляется сильная рука, и пальцы смыкаются безжалостной хваткой на руке стоящей рядом со мной девушки. Одним движением человек в кожаном фартуке отрывает ее от меня, а девушка отчаянно кричит, но я не слышу ее крика, а только понимаю, что она зовет на помощь. Моя правая рука рефлекторно тянется к левому боку, и я чувствую, как ладонь охватывает плотную рукоять меча. Я пытаюсь выхватить клинок из ножен, но он выходит очень медленно, очень туго, и в этот момент женщина-кошка, змея-саранча поднимает ко мне свое окровавленное, отталкивающее человеческое лицо, шипит, оскалив несколько рядов острейших клыков, и прыгает вперед. Я вздрагиваю всем телом и просыпаюсь. С больно бьющимся, сжавшимся в комок сердцем, широко распахнутыми глазами, устремленными в потолок и стиснутой в кулак правой рукой. Когда ты читаешь книги, они тоже читают тебя. И похоже, что кроме славных героев хроник Брана, меня пролистал и кто-то еще. На столе горит предусмотрительно невыключенная на ночь лампа. Я не стал ее гасить. Пусть светит до утра. Алина отложила в сторону книжку и посмотрела в окно. Яростный ветер раскачивал голые ветки, которые неистово метались за темным стеклом спальни на втором этаже, как будто какие-то злые духи вселились в оставленные на зиму тела деревьев и теперь исступленно беснуются среди тьмы и проливного дождя. На обложке книги изображен зловещий желтый глаз с вертикальным зрачком. Но повествование о таинственных убийствах, совершаемых в катакомбах старинного музея древним чудовищем, не казалось сейчас Алине ни удивительным, ни страшным. Сегодня она все-таки успела побывать на работе. Анализы гистологического исследования образцов тканей трех жертв ночного потрошителя, оборотня, повторила себе Алина, это был оборотень, черт его побери, были готовы. и то, что она там увидела, не давало ей покоя. Результаты по одной из жертв той самой Марине, трагическая смерть которой послужила поводом для знакомства с Гронским, не укладывались в общую картину. Можно с высокой долей вероятности утверждать, что это орудие было использовано во всех случаях аналогичных преступлений. Теперь эта вероятность уже не была высокой. Более того, заключение экспертизы поставило под сомнение ответ на другой, самый главный для Алины вопрос. Вопрос о том, кто убил ее мать, и был ли ее убийцей тот, чье обезглавленное тело она увидела в цеху заброшенного завода среди россыпи осколков разбитого стекла. И для того, чтобы удостовериться в этом, был только один способ, неприятный настолько, что она не могла найти в себе сил на него решиться. Наконец она поднялась с кровати, набросила поверх ночной пижамы халат, сунула ноги в домашние тапочки и открыла дверь спальни. Внизу горел приглушенный мягкий свет. Алина тихо спустилась по ступеням лестницы. Она должна сделать это. Не для Гронского, не ради поисков зловещего некроманта. Она должна это сделать для себя. А еще ради памяти матери и для своего отца. Алина вошла в кухню. Отец сидел за столом. Перед ним стояла большая кружка с дымящимся чаем и лежала раскрытая газета. «Привет, пап», — сказала Алина и тоже присела за стол. Отец слабо улыбнулся, щуря усталые глаза. «Привет, дочка. Тоже не можешь уснуть. Наверное, ветер разбудил». Алина покачала головой. «Нет, пап, я вообще не спала». Отец молча смотрел на Алину. «Соберись с духом и скажи. Ты сильная девочка, ты можешь». Алина глубоко вздохнула. «Папа, мне нужно твое разрешение на эксгумацию останков мамы. Я должна знать правду о том, кто ее убил».